Давай двигай телом, давай, детка, двигай телом. Давай двигай телом, давай, детка, двигай телом. Давай двигай телом, давай, детка, двигай телом. Давай двигай телом, каблуком по полу топи. Попкой под басы тряси, малышка, секси самый сорт. Сегодня в клубе жарко, ты сегодня на расхват. И каждый бой только с тобой мечтает танцевать, ага. Но девочка не промах, выбирает топи стаи. Каждый уикенд недели пишет с чистого листа, чтобы суббота в клубе, а воскресенье по плану. Поэтому сейчас иду, ты мне скажешь о главном. Только танцем зажигай, только танцем возбуждай, только танцем зажигай, только танцем возбуждай. Давай, двигай тело, давай, детка, двигай тело. Включаем разум, расслабляемся. Ловим ритм и танцуем, и качаемся. Отключаем.